Глава 6. «И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против гор Израильских и произнеси против них пророчество. Скажи им, горы Израильские, слушайте слово Господа Бога. Так говорит Господь Бог горам, холмам, лощинам и долинам. Я на вас пошлю меч, я разрушу капища ваше. Ваши жертвенники будут опустошены, кумир не разбиты. Трупы жителей ваших я брошу перед идолами вашими. Трупы сыновей Израилевых я брошу перед их идолами. Кости ваши я разбросаю вокруг ваших жертвенников. Всюду, где вы живете, города ваши будут разрушены, опустошены капища. Да будут жертвенники ваши разрушены и разорены, идолы ваши разбиты и на куски расколоты, кумирни уничтожены. Да сгинут все дела ваших рук. Пусть многие из вас погибнут, и тогда вы поймете, что я Господь. Но некоторых из вас я оставлю в живых, спасутся они от меча и будут рассеяны по земле среди народов. И те, кто выживут, вспомнят обо мне среди народов, у которых окажутся в плену, вспомнят, как я сокрушил их развратные сердца, которые от меня отвернулись, их развратные глаза, которые смотрели на идолов. И тогда они станут сами себя отвратительны за все свои злодеяния и мерзости и поймут, что я Господь, что недаром я осудил их и обрек на это несчастье. Так говорит Господь Бог. Бей в ладоши, топай ногами, кричи: «Горе гнусным мерзостям народа Израилева! От меча, от голода, от мора он погибнет. Те, кто далеко отсюда, умрут от болезней, те, кто рядом, падут от меча, а кто в осаде останется, умрет от голода. Я сполна изолью на них мою ярость. И поймете, что я Господь, когда трупы их будут валяться перед их идолами, вокруг жертвенников, на всяком холме высоком, на вершинах гор, под каждым деревом цветущим, под каждым ветвистым дубом, там, где благоуханный дым жертв они идолам своим возносили. Я простираю против них мою руку, я опустошу всю эту землю, сделаю ее ужасом от пустыни и до Ревлы, всюду, где они обитают. И поймут они, что я Господь».